Эрнст Теодор Амадей Гофман. Этого великого писателя называли еще злобным гномом берлинских винных погребков. Определение романтической иронии, данной Фридрихом Шлегелем, она самая свободная из всех вольностей, потому что благодаря ей можно возвыситься над самим собой, стало жизненным девизом Гофмана. 19-летним, ничего еще не зная о романтической иронии, он называет придворного шута Тринкула из «Шекспировской бури» своим предшественником. В юности Гофман любил отчаянные проделки. Например, когда однажды он влюбился в воспитанницу женского пансиона, располагавшегося по соседству, они с приятелем попытались прорыть туда подземный ход. А когда попытка была пресечена, соорудили настоящий воздушный шар, который, правда, взорвался над двором пансиона, видимо, распугав всех воспитанниц. В дальнейшем Гофман в результате житейских неурядиц и склонности к маргинальному поведению стал завсегдатаем знаменитого берлинского кафе «Рояль» и не только. В этом кафе и встретил чуть ли не в последний раз великого Гофмана другой юный гений, поэт Генри Гейне, и описал эту встречу в своем первом письме из Берлина. В последний или, быть может, в предпоследний раз сидел там маленький юркий человечек с вечно подергивающимся лицом, развлекая и завораживая движениями забавными и в то же время жутковатыми своих товарищей по застолью. А когда письмо Гейне было напечатано, советник апелляционного суда Гофман лежал уже на смертном одре, осаждаемый грозными представителями прусского полицейского государства. Гейне лишь повторил то, что описывали другие современники Гофмана, бывшие очевидцами шумных гофмановских пирушек в знаменитых берлинских ресторанах и винных погребках. У Мендерли и в «Золотом якоре», у Пуппа и, конечно же, у Лютера и Вегнера, где он проводил все ночи. Что же касается кафе «Рояль», то, будучи безнадежным должником, Гофман даже сочинял тексты, рекламирующие сие знаменитые заведения, подписывая зазывно-рыночные восхваления именем Клеофаса Венцеля, почетного члена гастрономических обществ Берлина и Пекина, чтобы хоть чуточку поубавить огромную гору своих долгов. Многочисленные знакомые и незнакомцы, встречавшиеся на его пути, и в самом деле видели его только таким. Кривлякой и шутником, быть может, духовицем, общающимся с потусторонним миром и горьким пьяницей. Очень часто Гофман, советник Королевского прусского апелляционного суда, велел затаскивать уважаемых чиновников и добропорядочных людей в трактиры, где принуждал их участвовать в шумных попойках. Так произошло, например, с благонамеренным редактором Фридрихом Вильгельмом Губицем, который после такого вечера, по собственному его признанию, всю жизнь терпеть не мог шампанского. А вот подлинный случай, который имел место в ресторане у Розы. Попрощавшись со своим другом Кунцем, Гофман стал свидетелем, как посетителя, который пригласил на танец свою даму, хватил апоплектический удар. Из воспоминаний Карла Фридриха Кунца. И по нынешний день владелец ресторана у Розы, господин Кауэр, благодарно вспоминает Гофмана. Не будь тот его посетителем, он был бы теперь беднее на много тысяч гульденов, ведь само присутствие Гофмана неизменно притягивало сюда многих посетителей. Без преувеличения можно сказать, что за один вечер, ежели на нем присутствовал Гофман, еще в обед к нему посылали узнать об этом, несколько десятков гостей выпивали больше, чем целое гармоническое общество, помещавшееся в том же заведении, где пребывает и по сей день, со всеми его званными вечерами и балами. Гофман веселился, немало потешаясь над обществом, которое, поглощая жирных каплунов во время своих званых обедов, кормило других обещаниями, говоря шекспировским слогом, и слишком много требовало от хозяина, никак не поддерживая его материально. Гофман редко пьянел, сколько бы ни пил на этих пирушках. Да и то это случалось лишь тогда, когда его хорошее настроение было чем-то испорчено. Например, если за столом оказывался кто-нибудь из тех, кто, как он говорил, прозаически продал душу дьяволу, либо из тех, что продолжали чинно сидеть, либо глуповато улыбаться, не понимая шутки, даже когда он рассказывал какую-нибудь очень смешную историю, и общество раздражалось безудержным смехом. Привычка пить ежедневно осталась с ним на всю его короткую жизнь. Кстати, после смерти Гофмана только его любимая пивная простила ему все долги. Уж очень он нравился владельцу заведения. Каждый вечер он напивался, приходил домой и начинал писать. Амалия Годен в своих воспоминаниях о Гофмане писала: «Отец мой, как врач, переживал немалые трудности с этим своенравнейшим пациентом, который, страдая спазмами желудка, пытался лечить их по собственному почину ромом и коньяком, не забывая при этом, однако, жаловаться доктору на плохое самочувствие. В ответ на угрозу выставить его за дверь он давал клятвенное обещание впредь придерживаться врачебных предписаний и просил избавить его от повышенной нервозности, после чего опять все шло по-старому». Его повышенная экзальтированность проявлялась в приступах подлинного отчаяния. Говорят, иногда жуткие фантазии так будоражили его воображение, что он будил жену и дальше писал только в ее присутствии. С женой у них были довольно странные, но вполне обычные для романтиков отношения. Недавно они потеряли двухлетнюю дочь, супруга Гофмана, простая женщина, целиком отдавшаяся домашнему хозяйству, обычно очень скромному, терпеливо сносила все выходки писателя-невротика. Она была проста, скромна, непритязательна и добродушна, терпелива и уступчива при неожиданных переменах его настроения. Она не была близка ему духовно, но этого и не требовалось для его домашнего счастья, поскольку он терпеть не мог ученых женщин. Быт Гофмана был весьма скромным. При подходе к дому, где он жил, взглядом приезжих открывалось чердачное окошко. Там была спальня Гофмана. Вот как вспоминает об этом один из друзей писателя: «Когда я заходил к нему, крошечная комнатка нередко давала повод для забавных фантазий, особенно привлекала Гофмана четырехугольная дыра в потолке, шириной примерно в 2 фута, своего рода окошко в верхнюю спаленку. О ней он рассказывал удивительнейшие вещи. Владелец дома собирался заделать дыру, отнюдь не украшавшую, по его мнению, комнатку. Однако Гофман воспротивился. Тогда исчез бы повод для всевозможных шуток. Дыра служила не только для переговоров с женой, когда он, к примеру, был в спальне, а жена внизу, но и для разных смешных сюрпризов, вроде свешивающегося вниз длинного полотенца или нечаянно сброшенной пары сапог. По обыкновению он решительно вставал против всего, что было ему противно, и в подобном состоянии мог делаться весьма грубым и насмешливым. Вообще все, кто мешал ему, становились его врагами. Те же, кто в довершении всего пел или музицировал поблизости от его дома, становились врагами и врагами смертельными. Кому могло прийти в голову, что следует опасаться языка этого маленького человечка, вечно ходившего в одном и том же поношенном фраке коричнево-каштанового цвета, редко расставшегося даже на улице с короткой трубкой, из которой он выпускал густые облака дыма, жившего в крошечной комнатенке и обладавшего при этом столь саркастическим юмором? Гофман пережил также настоящую болезненную страсть к своей ученице Юлии, которая была намного моложе его. Гофману было около 40, а его возлюбленной лишь 16. Об этой страсти знали все. Жена, которую Гофман звал Мишей, должна была страдать в одиночестве. Умом и образованием она явно уступала своему супругу, но Гофман мог бы прожить долгое время только с такой безропотной и терпеливой женщиной. Интрига с Юлией и легла в основу одной из сюжетных линий великого романа «Житейские воззрения кота Мура». Писатель, подрабатывающий музыкальным репетитором, безнадежно влюбился в собственную ученицу Юлию Марк. Разница в возрасте была колоссальная, да и Юлия не пылала страстью к больному, бедному, неудачливому алкоголику. Временами, по свидетельству современников, Гофман страдал сильными желудочными спазмами, от которых излечивался сам, хотя и при помощи довольно опасного средства, выпивая через короткие промежутки времени изрядные порции коньяка, рома или арака. И редко случалось, чтобы спазмы продолжались более 1 дня. Его врач и друг доктор Шпеер предостерегал от подобного лечения, которое легко могло вызвать катар желудка. В таком болезненном состоянии Гофман совершенно не привлекает девушку, а писатель, напротив, превозносит красоту и таланты Юлии. К тому же девушка молода, ее родители богаты и влиятельны, ей не нужно думать о приданном. Она веселится в кругу друзей, а Гофман живет с нелюбимой женой. Их брак явно дал трещину после смерти единственного ребенка. он страдает от неразделенной преступной страсти, сгорая как свеча. Плюс ко всему, Гофман еще успел подцепить где-то сифилис. Можно предположить, что после Бахуса великому романтику приходилось отдать дань и Эросу. Театральная богемная жизнь, которой был не чужд великий романтик, славилась свободными отношениями. Может быть, именно из-за этого в его сказках часто встречаются сложные и неожиданные повороты сюжета. А утром Гофман собирался и шел на работу, чтобы вновь выполнять скучные юридические обязанности. Скорее всего, до ранней смерти писателя довел такой нездоровый образ жизни. Много вина, много любви и страстей, мало сна. Результат плачевный. В 46 лет паралич спинного мозга, как результат развития сифилиса, который он, скорее всего, получил во время своей бурной театрально-богемной жизни еще в городе Бамберге, когда, по его же собственному признанию, он, как герой Шекспира, плясал вокруг разверстой могилы и, наконец, смерть.